и думала, насколько была лицемерной. Анни ожидала, что шериф станет защищать ее, а не Фуркейда. Исполненная отвращения к самой себе, к своему боссу, к этим стервятникам, набросившимся на нее в тот момент, когда она выходила из здания суда и шла к своей патрульной машине, Анни молчала и смотрела только прямо перед собой. Наконец толпа рассеялась. Некоторые репортеры побежали вверх по лестнице, потому что там появился Кадроу. Другие осадили Ноблие. Кое-кто последовал за Анни до самого служебного входа ведомства шерифа. За стойкой дежурного стоял Хукер и наблюдал за происходящим, сложив руки на внушительном животе. «Где твой рапорт о вандализме на кладбище?» «Я сдала его еще 2 дня назад». «Черта с два, его нет», — констатировал Хукер. «Напиши еще один рапорт сегодня же». «Слушаюсь, сэр». Анни закусила губу и подавила желание назвать сержанта лжецом. «Противно возиться с бумажками даже один раз», — бормотала она себе под нос, входя в комнату. «А мне еще приходится делать это дважды». «Что тебе приходится делать дважды, Бруссар?» — хихикнул Мален. Они с Прижаном стояли в коридоре и пили кофе. «Трахаться со своим дружком-извращенцем Ренаром? Я слышал, когда он берется за дело, ему нет равных в обработке туш». Мерзкая ухмылка обнажила его кривые зубы. «Очень смешно, Мален», — заметила Анни. «У тебя такой тонкий юмор! Возможно, ты смог бы работать в похоронной конторе, вставать из гроба и веселить публику». «Уж если кому и придется вскоре искать другую работу, то точно не мне, Бруссар», — парировал он. «Мы слышали, что ты намереваешься перейти в другое ведомство и там сосать кое-что Джонни Эрлу». «Мне жаль разочаровывать тебя, но я сюда попала не по своей воле, и мой бывший начальник не слишком радовался, когда я уходила». «Не смогла даже отсосать как следует, да? Тебе-то этого точно никогда не узнать». Анни оглянулась на Прижана. Тот всегда поддерживал ее улыбкой и острым словцом, когда Анне удавалось срезать Малина. Но сейчас Прижан смотрел на нее так, словно видел впервые в жизни. Ей стало больно от унижения. «Все в порядке, Прижан», — заметила Анни. «Ведь это не я тебя прикрывала, когда твоя жена работала в ночную смену, а тебе требовалось чуть больше времени на ленч, чтобы, скажем так, удовлетворить свой аппетит». Прижан молча разглядывал носки своих ботинок. Анни покачала головой и пошла дальше. Ей требовалось побыть одной хоть 10 минут, чтобы прийти в себя. 10 минут, чтобы справиться с разочарованием и страхом, зарождавшимся в ней. Она попала в глубокий колодец, и никто не протягивает ей руку, чтобы помочь выбраться. Напротив, мужчины, которых Анни считала своими товарищами, стояли вокруг и были готовы утопить ее. Анни направилась к раздевалке. Но еще не войдя туда, она поняла, что ее убежище кто-то осквернил. Тошнотворный запах ударил ей в нос, как только она повернула ручку. Анни зажгла свет и едва успела зажать рот ладонью, чтобы не закричать. С лампочки без абажура свешивалась мертвая мускусная крыса. С нее содрали кожу от хвоста до головы, и она болталась на макушке зверька. Анни смотрела на мертвое животное, и к горлу подступала тошнота. Подозревая, что ее мучитель наблюдает в дырку из мужской раздевалки, Анни подошла к крысе, внимательно осмотрела ее, прочла надпись на листке бумаги, пришпиленном к трупику гвоздем. Записка гласила: «Сука, отступница». Глава 10. «Бруссар тебя предала», — заявил Стоукс. Он вцепился в сетку, ограждающую камеру. «Парень, я просто поверить не могу, что она так с тобой поступила. Ну, то есть я хочу сказать, она не хочет спать со мной, это одно. Встречаются такие мазохистки среди женщин. Но заложить другого полицейского — это низко». Стоукса никто не должен был пускать в камеру временного содержания городской тюрьмы, куда доступ имели только адвокаты задержанных. Но, как всегда, у Чеза Стоукса нашелся знакомый и здесь, и он уговорил надзирателя сделать для него исключение. «Черт побери! Как думаешь, может, она лесбиянка?» — вдруг пришло ему в голову. Ник Фуркейт мерил шагами камеру, и тут образ Анни Брусар возник перед ним. Широко раскрытые, чуть раскосые глаза —